И, по-моему, не было судна более подозрительного, чем то, что принадлежало занимающемуся контрабандой другу мистера Холла. Я снова вспомнила о таинственном мистере Бичеме. Франция по-прежнему сохраняла нейтралитет. Мы были бы в большей безопасности на корабле под французским флагом. По крайней мере, он уберег бы нас от бесчинств британского военного флота. А что касается мотивов самого мистера Бичема, я неохотно согласилась с желанием Фергюса не иметь ничего общего с этим человеком. Но все-таки, почему Бичем так сильно интересовался Фергюсом? Еще мне хотелось узнать, не имеет ли он отношения к моим родственникам Бичемам, что вряд ли было возможно. Я помнила, что дядя Лэмп составил примитивную родословную нашей семьи, главным образом для меня. Но тогда я не обратила на нее должного внимания. Интересно, куда она делась? Дядя Лэмп вручил картонную папку с аккуратно напечатанной родословной нам с Фрэнком в день свадьбы. Возможно, я упомянула мистера Бичема в следующем письме к Бриане. У нее остались все наши старые семейные записи, коробки древних налоговых квитанций, коллекции ее собственных школьных работ и художественных проектов. Я улыбнулась, вспомнив глиняного динозавра, которого она слепила в 8 лет. Зубастое чудовище, пьяно перекосившееся на один бок. Из его пасти торчало что-то цилиндрическое. «Это он поедает млекопитающее», — сообщила Бриана. «А что случилось с ногами млекопитающего?» — поинтересовалась я. «Отвалились, когда динозавр на них наступил». Воспоминание отвлекло меня, и тут же наглая чайка спикировала вниз и клюнула меня в руку, выбив оставшийся кусок булки на землю, где его мгновенно подхватили галдящие сородичи птицы. Я чертыхнулась. Клюв чайки оставил кровоточащую рану на тыльной стороне моей ладони. Схватила брошюру и швырнула ее в самую гущу суетящихся птиц. Книжица попала одной из них в голову, и птица перевернулась в сумасшедшем вихре крыльев и страниц, разогнавшем сборище. Выкрикивая чачичье ругательство, стая разлетелась, не оставив за собой ни крошки. «Ха!» – повторила я с мрачным удовлетворением. Повинуясь смутному предубеждению против мусора на улице, явно вынесенному из 20 века, здесь, конечно, ничего подобного не существовало, я подобрала брошюрку, которая распалась на несколько частей, и сложила листы неаккуратной стопкой. Книжица называлась «Исследование милосердия», а подзаголовок гласил «Размышления о природе божественного сострадания и его проявлениях в человеческой натуре, а также наставление о его приобретении для совершенствования отдельного индивидуума и всего человечества». Я подумала, что подобные названия вряд ли пользуются большим спросом, и запихнула брошюрку на самое дно корзинки. У меня вдруг возникла другая мысль. Интересно, найдет ли когда-нибудь Роджер эту брошюрку в архивах? Вполне возможно. Означает ли это, что мы или я должны делать нечто особенное, чтобы удостоиться упоминаний, которые попадут в пресловутые архивы? Учитывая, что любые времена пресса уделяет больше всего внимания войнам, преступлениям, трагедиям и другим бедствиям, я решила, что лучше не нужно. Несколько раз меня задевала скандальная известность, и каждый раз это было довольно неприятно. Меньше всего мне хотелось, чтобы Роджер нашел сообщение о том, что меня повесили за ограбление банка, казнили за колдовство или заклевали до смерти мстительные чайки. Нет уж, лучше я просто расскажу Бри о мистере Бичеме и о нашей семейной родословной. А если Роджер захочет узнать об этом подробнее, что ж ему и в карты в руки? Конечно, я никогда не узнаю, нашел ли он мистера Персиваля на том листке. Но если так, то Джем и Мэнди будут немного больше знать о своем генеалогическом древе. И все-таки, где же эта папка? В последний раз я видела ее в кабинете Фрэнка. Она лежала на его шкафу для хранения документов. Я отчетливо ее помнила, потому что дядя Лэмп нарисовал на ней нечто причудливое. Скорее всего, фамильный герб семьи. «Прошу прощения, мадам», – учтиво произнес глубокий голос позади меня. «Я увидел, что вы...» Внезапно вырванная из своих воспоминаний, я недоуменно оглянулась, смутно узнавая. «Иисус твою, Рузвель Христос!» – воскликнула я, вскакивая на ноги. «Это вы!» Отпрянув назад, я зацепила ногой корзину и упала бы в гавань, если бы Том Кристи инстинктивно не схватил меня за руку. Он оттащил меня от края пристани, и я упала ему на грудь. Том отшатнулся, словно я была из раскаленного металла, затем схватил меня в объятия, крепко прижал к груди и поцеловал страстно и самозабвенно. Потом отстранился, вглядываясь в мое лицо, и выдохнул. «Вы же мертвы!» «Как видите, нет!» — сказала я, ошарашенно оправдываясь. «Прошу прощения!» — выдавил он, отпуская мои руки. «Я...» Он побелел, словно призрак, и я даже испугалась, что он сейчас свалится в воду. Вряд ли я сама выглядела намного лучше, но, по крайней мере, твердо держалась на ногах. «Вам лучше присесть», — сказала я. «Я... Нет, только не здесь», — резко бросил Том. Что верно, то верно. На набережной толпились люди, и наше небольшое столкновение уже привлекло внимание. Пара зевак уставилась в открытую, отталкивая друг друга локтями, и спеша по своим делам торговцы, моряки и докеры бросали на нас чуть менее откровенные взгляды. Я понемногу пришла в себя и снова смогла соображать. «У вас есть комната? Ух, нет, туда нельзя, да?» Я слишком хорошо представляла, какие истории разнесутся по городу буквально через минуту после того, как мы покинем доки. А уж если мы направимся в комнату к мистеру Кристи, сейчас я могла думать о нем только как о мистере Кристи. «Таверна», — решительно произнесла я. «Идемте». Таверна Саймонса находилась в нескольких минутах ходьбы, и мы дошли до нее в полном молчании. Время от времени я украдкой посматривала на Тома, чтобы убедиться, что он не призрак, и чтобы понять, как у него теперь идут дела. А дела, похоже, шли неплохо. Он был одет в приличный темно-серый костюм и чистую рубашку. Может, не слишком модно, я прикусила губу, представив модного Тома Кристи, но, по крайней мере, не в обносках. Он выглядел почти так же, как в нашу последнюю встречу. Хотя нет, подумала я, сейчас он выглядел гораздо лучше. Последний раз, когда я его видела, он был измучен горем, совершенно разбит после трагической гибели дочери и возникших сложностей. Я видела его почти 2 года назад на крузере, военном британском корабле, где нашел пристанище губернатор Мартин, изгнанный из колонии. Тогда мистер Кристи заявил, что, во-первых, собирается признаться в убийстве своей дочери, в котором обвинили меня, во-вторых, он любит меня, и, в-третьих, хочет, чтобы его казнили вместо меня. Все это вместе делало его внезапное воскрешение не только удивительным, но и в значительной мере неловким. К имеющейся неловкости добавлялся вопрос, что Том знал, если вообще знал, о судьбе своего сына Алана, который и был виновен в смерти Мальвы Кристи. Сопутствующие обстоятельства были не из тех, что хотел бы услышать отец, и меня охватила паника при мысли, что придется все ему рассказать. Я снова посмотрела на Тома Кристи. Лицо покрыто морщинами, но не изможденное, не встревоженное. Прика нет. Жесткие волосы цвета соли с перцем, коротко подстрижены, так же, как и аккуратная, ухоженная борода. Мое лицо горело, и я едва сдержалась, чтобы не потереть ладонью губы, соскабливая это ощущение. Том явно был в замешательстве, впрочем, как и я, но взял себя в руки и с безупречной вежливостью открыл передо мной дверь в таверну. Его выдавало лишь легкое подергивание мышцы под левым глазом. Мне казалось, что все мое тело тоже подергивается, но Федра, которая работала в таверне, только взглянула на нас с легким интересом и дружелюбно кивнула. И неудивительно, она никогда не встречала Тома Кристи, и хотя, несомненно, слышала о последовавшем за моим арестом скандале, никак не соотнесла с ним сопровождавшего меня джентльмена. Мы нашли столик у окна в обеденном зале и сели. «Я думала, вы мертвы», — резко сказала я. «Вы говорите, что считали мертвой меня. С чего вы это взяли?» Он открыл было рот, чтобы ответить, но ему помешала Федра, которая, приятно улыбаясь, подошла к нам. «А вам что-нибудь принести, мэм? Хотите перекусить? У нас сегодня превосходная ветчина с жареной картошкой, а к ним специальный горчичный изюмный соус миссис Саймонс». «Нет», — ответил мистер Кристи, — «я просто кружку сидра, пожалуйста». «Виски», – велела я, – «и много». Судя по виду мистера Кристи, его несколько шокировал мой заказ, но Федра только рассмеялась и упорхнула изяществом движений, вызывая сдержанное восхищение большинства посетителей мужского пола. «Вы не изменились», – заметил он, жадно разглядывая все детали моей внешности. «Я должен был сразу узнать вас по волосам». В его голосе звучало неодобрение, смешанное с небольным радостным удивлением. Он всегда громко высказывался по поводу моего отказа носить чепец или как-то по-другому укращать свои волосы. «Буйные», — так он их называл. «Да, должны были», — согласилась я и пригладила свои эти самые волосы, которые выглядели хуже, чем во время наших прежних встреч. «Вы ведь не узнали меня, пока я не повернулась, да? А почему вы со мной заговорили?» Он поколебался, затем кивнул на мою корзину, которую я поставила на пол возле стула. «Я увидел у вас в руках один из моих памфлетов». «Что?» Я не поняла, но, проследив за его взглядом, увидела обугленную по краям брошюру о божественном сострадании, которая торчала из-под капусты. Я вытащила книжицу и только теперь заметила имя автора. «Мистер Т. У. Кристи, магистр гуманитарных наук, Университет Эдинбурга». «А что означает «у»?» — поинтересовалась я, положив буклет на стол. «Уоррен», — угрюмо сказал он, — «откуда во имя всего святого вы появились?» «Отец всегда утверждал, что нашел меня в огороде под листом капусты», — легкомысленно ответила я. «Или вы спрашивали про сегодня?» «Тогда из гостиницы «Королевские руки». Том понемногу приходил в себя после потрясения, и привычное недовольство тем, что я веду себя не так, как подобает женщине, вернуло на его лицо суровое выражение. «Прекратите дурачиться. Мне сказали, что вы умерли», – произнес он обвиняющим тоном. «Со всей семьей сгорели при пожаре». Федра, которая принесла напитки, взглянула на меня, удивленно вскинув брови. «Она не выглядит так, будто ее поджарили, сэр. Прошу прощения за то, что вмешиваюсь». «Благодарю за ценное наблюдение», — сквозь зубы процедил он. Мы с Федорой обменялись веселыми взглядами, и она вновь ушла, качая головой. «А кто вам об этом сказал?» «Человек по имени Макрири». Должно быть, у меня был озадаченный вид, потому что тон добавил. «Он из Браунсвилла. Я встретил его здесь, то есть в Уилмингтоне в конце января. Он сказал, что недавно спустился с гор и сообщил о пожаре. Так, был пожар или нет?» «Да, был», – медленно произнесла я, прикидывая, рассказать ли ему о пожаре, если да, то что именно и в каком объеме. Я решила, что расскажу совсем немного, поскольку место слишком людное. «Может, этот мистер Макрири дал объявление о пожаре? Хотя нет, он не мог». По словам Роджера, объявление появилось в 1776 году, почти за год до самого пожара. «Это я поместил объявление», — сказал Кристи. «Теперь пришла моя очередь недоуменно моргать. Что вы сделали? Когда?» Я сделала большой глоток виски, чувствуя, что нуждаюсь в нем больше, чем когда-либо. «Как только об этом услышал или...» «Нет, позже», — поправил он, — «через несколько дней. Я очень горевал, когда мне сказали». Опустив глаза, добавил Том и отвел от меня взгляд впервые с той минуты, как мы сели за стол. «Ну, простите», — сказала я, понизив голос и чувствуя себя виноватой, хотя, собственно, почему я должна извиняться за то, что не сгорела? —